Глава 24. Они проснулись практически одновременно. Сквозь ржавые прорехи на прокатных листах стали, заменявших здесь стены, уже светили звезды. Если что и нравилось Алексу на отшибе города, куда не дотягивались смог и отсветы неона и электричества, то это звезды. Небо здесь выглядело совсем иначе. Темная ночью и светлое днем, хотя в это время года зачастую пасмурное. Светская погода. Проклятие. Все в порядке, поспешил успокоить Алекс. Если что и прививает жизнь на улице, так это внутренний будильник. Сейчас еще только 7 часов вечера. Адель выдохнула с явным облегчением. Это хорошо, кивнула она. Нам нужно подготовиться. С этими словами девушка вышла из машины и принялась переодеваться. И сколько бы Алексу не хотелось провести какое-то время, любуясь ее стройным телом. Увы, он не мог себе этого позволить. Как говорится, есть время, когда трахаешь ты, а есть, когда стараешься, чтобы не трахнули тебя. И так уж получилось, что Думс похватился, что он все еще понятия не имеет даже о примерных очертаниях плана, когда Адель стягивала себе спортивные шорты и надевала трусики. Демоны и змеи, как женщины вообще ходят в этих трех нитках? Как им там ничего не режет и не натирает? А можно тебя на пару слов? У нас нет на это времени, Алекс. Вообще, я мог бы по-быстрому, но я сейчас о другом. Адель с трусиками в руках, обнаженная, повернулась к нему. Дум на мгновение потерял способность выражаться членораздельно, как бы глупо это ни звучало. Нагая с распущенными волосами в свете вечерних звезд, она выглядела как предмет вдохновения ее матери приготовки печенья. Дурацкий комплимент, но это максимум, который мог позволить своим мыслям черный маг, чтобы не поджарить себя самого. И даже антураж в виде заброшенного склада, ржавых контейнеров и бесчисленных крыс в свете ее глаз преображался в лучший из подиумов, или, может, какой-нибудь тронный зал. Почему-то Алексу, как тому огру на входе в Езикиле, тоже захотелось назвать ее миледи. «Может, хоть скажешь, куда мы отправляемся на этот раз?» Адель промолчала. Ветер чуть колыхал ее роскошные волосы и трусики. Дум мотнул головой. Надо сосредоточиться. Гормоны гормонами, но не сейчас. «Алекс, я...» «Может, я заслужил хоть немного информации?» Перебил Дум. «Самый минимум, крошка». Адель сверкнула глазами, но промолчала. Она прекрасно понимала, что Алекс специально ее дразнил, чтобы потеряла над собой контроль и проговорилась. «Мы едем в аэропорт». «Сваливаем из страны? Нет, я не против. Только дай время, мне надо из своего скрона забрать одно колечко. Не все власти, конечно, но надо. Здесь недалеко. 3 автобусных остановки. Правда, я терпеть не могу автобусы и...» Он не заметил, как она подошла к нему и, прижавшись обнаженным телом к его костюму, прикоснулась губами к губам. Их поцелуй не затянулся надолго, ибо Алекс подозревал, что застывшие кольями соски девушки стали таковыми вовсе не из-за холода. «Давай действительно уедем». Вдруг произнесла она. «Когда все закончится? Ненадолго. Папа рассказывал, что в Старом мире, где-то в Евразии, есть озеро размером с море. Всегда хотела там побывать». «Хорошо», — как заворожённо произнес Алекс, а затем снова помотал головой. «Так, ты мне зубы не заговаривай». Адель склонила голову на бок. Дум уже успел выучить ее язык тела и понимал, что этот жест означал что-то вроде «сам иди на...» «Туше», — признал поражение Алекс. «Мне не следовало пытаться вывести тебя из себя, но и ты меня пойми. Я не против хоть целую неделю бодаться с Фейри, фараонами и наемниками. Все равно планов особых, кроме как бухать и развлекаться, у меня не было». «Ты хотел сказать...» — она кивнула в сторону бардачка машины. «Проводить дни и вечера за изучением искусства? Алекс, мне очень нравится то, кем ты хочешь показаться, но еще больше мне понравился тот, кто провел со мной ночь, а не тот, кого я встретила в баре. Я сомневаюсь, что ты вообще выходишь из отеля чаще, чем раз в неделю». Дум промолчал. Если что ему и не нравилось сильнее всего того длинного списка, который он мог перечислить, то это когда его видели насквозь. А Адели это удалось уже дважды. Сперва с телефоном, а теперь... «Неважно», — отпахнулся Дум. «Просто мне кажется, что я заслуживаю хоть малую талику твоего доверия». «Если бы я тебе не доверяла, то...» «Тогда почему?» — снова перебил Алекс. «Почему мы все еще играем в темную? Я бы мог помочь тебе в куда большей степени, если бы знала, что, зачем и почему мы делаем». Она снова попыталась подойти к нему, но на этот раз Дум справился с собой и отстранился. «Я не маленький мальчик, Адель. Тебе 16 лет. большую часть из которых я заботился о себе сам, а еще старался выжить среди всех тех ублюдков, что пытались меня поиметь. Просто ты очень красив. Просто иди нахрен, малыш. Адель на этот раз только улыбнулась, все той же улыбкой Джоконды. Ух уж эти женщины. Я могу сказать тебе только то, что кроме Виктора, следующий человек на всем свете, которому я целиком и полностью доверяю, это ты, Алекс. Они встретились взглядами. На ее лице играли отсветы звездного света, нежные и холодные, но почему-то такие успокаивающие. Дом впервые почувствовал себя как-то иначе, не так, как обычно, не так, как даже в Фалине. Что-то изменилось, что-то неуловимое. Глупо, да? Она провела пальцами по его щеке. Мы познакомились всего несколько дней назад, а мне кажется, будто я знаю тебя дольше, чем живу на этом свете. Дом хотел сказать, что он чувствовал то же самое, но это было бы вранье или не вранье. Проклятие, почему так сложно? «Зачем нам в аэропорт?» — твердо спросил Дум. Адель ненадолго прикрыла глаза. Она выглядела как пловец, собирающийся с духом, чтобы набраться решимости прыгнуть с 20-метровой вышки в маленький чан с водой. «Там пройдет аукцион». «Тебе нужно что-то купить?» — удивился Дум. «Если что, я могу подсказать места, где можно пересечься с барыгами черного рынка. Выйдет проще и быстрее». «Ты действительно думаешь, что если бы это был бы вариант, я бы сама до этого не додумалась?» «Нет, просто выпендриваюсь». Адель прыснула и улыбнулась. «Нам не нужно ничего покупать, скорее даже наоборот». «А если быть чуточку более точной? Просто в моей жизни опции помимо купить куда больше, чем может себе представить законопослушный гражданин, ну или убийца синдиката». «Нам нужно выкрасть». Алекс мысленно досчитал до 5. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что отправляются они совсем не в обычное заведение, и аукцион, который происходит в аэропорту, это совсем иной уровень рынка. «Что именно?» «Ничто, Алекс». Адель отстранилась и продолжила одеваться. На этот раз ее выбор пал на изысканное вечернее платье из черного шелка, вышитого обрамленными серебром агатами. Дом даже не знала, что такие существуют. «А кого? Нам нужно выкрасть посла Фае». «Даже как-то материться уже не хотелось. Апатия та еще сука. Все же выматерился. Блять».